Они вошли в большой круглый зал, проплавленный в толще скалы. Стены комнаты походили на блестящий от слюды черный стакан. Но все же это место напомнило Хавсеру отделанные костью чертоги Этта. Их уже ждали. По периметру зала стояли воины 6-го легиона Астартес. Но они были не из Тра. Их встречала другая рота. Амлоди Скарсен Скарсенсон. Ярл Фиф встал с каменной скамьи. «Ок!» – прорычал он. И два могучих ярла заключили друг друга в медвежьи объятия, столкнувшись нагрудниками. Агвай обменялся со Скарсеном парочкой острот, а затем повернулся к другому вожаку, который сидел рядом с ярлом Фиф. «Владыка Гун!» – кивнул Агвай. «Этот воин был старше и крупнее Скарсена и Агвая. Его ощеная борода была разделена на два изогнутых, острых бивня, а левую сторону лица покрывали черные линии, напоминавшие узор маски. «Кто это?» – спросил Хавсер Богобоя. «Гуннар Гунхельд, прозванный Владыка Гун. Ярл он», – ответил Богобой. «Он ярл первой роты?» – спросил Хавсер. Богобой кивнул. «Три роты! Три роты!» «Что же происходит на Никее, если здесь понадобилось целых три роты волков?» Владыка Гун обошел Агвая и шагнул к Хавсеру. «Так это и есть Скальд?» – спросил он. Ярл взял голову Хавсера в огромные ладони и откинул назад, одновременно растягивая глаза Скальда, чтобы заглянуть в них. Потом он открыл рот Хавсера и принюхался к его дыханию, будто тот был домашней скотиной. Воин отпустил Хавсера и отвернулся. «Уже началось?» – спросил Агвай. «Да», – ответил Скарсен, – «но пока лишь вступление. Они не знают, что мы здесь». «Я не хочу, чтобы они знали», – сказал Ахтхери, творец Вьюрда. Он был одним из многих рунических жрецов, которые безмолвно, будто призраки, стояли позади сидевших ярлов. Волки часто глотали ртами воздух, но, казалось, вулканический жар зала не мешал жрецу Скарсена. Даже озарявший зал рассеянный, пульсирующий свет, словно холодный огонь, придавал его лицу зеленоватый оттенок. Творец Вьюрда взглянул на Уна Хельвинтера. Между ними на мгновение словно что-то промелькнуло. «Я не хочу, чтобы они знали», — повторил Творец Вьюрда. «Мы здесь просто в качестве меры безопасности», — заметил Владыка Гун. «Потрудитесь это понять. Мы покажем свою силу, только если Вьюрд обернется против нас. Если подобное случится, пощады никому не давать. А нашей главной задачей станет обеспечение безопасности первичных целей. Любой, кто встанет у нас на пути, должен быть убит. Это ясно? Мне все равно, кто это будет. Для этого мы здесь. Убедитесь, что все в Тра понимают это». Творец Вьюрда откашлялся. «Хочешь что-то добавить, жрец?» – спросил Владыка Гун. Творец Вьюрда кивнул на Хавсера. «Ты сказал, что говорить здесь безопасно», – промолвил Владыка Гун. «Настолько безопасно, насколько это вообще возможно», – подтвердил Творец Вьюрда. «Но не думаю, что нам следует обсуждать планы стаи перед Скальдом. Пусть он где-нибудь подождет». «Варангр!» – крикнул Скарсен. Его Геральт вышел из рядов стоящих у стен воинов. «Да, Скарси!» «Вар, пристрой где-нибудь Ибн Русте!» «Где Скарси?» «Мы ведь уже решили, что после высадки его следует доставить в тихую комнату». «Правда, Скарси? Правда? В тихую комнату?» «Да, Вар!» – отрезал Скарсен и взглянул на Владыку Гуна. «Ты не согласен?» Владыка Гун пожал плечами и рассмеялся, хотя в смехе чувствовалось утробное рычание леопарда. «Вальдор специально просил нас не поддаваться на провокацию. Но ведь не он отдает нам приказы. Как думаешь, жрец?» Творец Вьюрда учтиво склонил голову. «Как тебе будет угодно, Владыка Гун», — сказал он. «Мне вообще мало что угодно, Годи», — ответил Владыка Гун. «Находиться здесь мне не угодно. Сама сущность этого совета, важность поставленного на карту, адское политиканство и интриги — все это мне совсем не угодно. Однако заточение этого карлика в тихой комнате может меня ненадолго развлечь». Все волки разом засмеялись. Хавсер вздрогнул. «Сюда», — сказал Варангар. Творец Фьорда задержал Хавсера, прежде чем Геральт Фиф не увел его. «Мне говорили, ты был с длинным клыком, когда его нить оборвалась». «Да». «Не забывай, куда он привел тебя», — сказал Творец Фьорда. «Он провел бы и дальше, если бы мог последовать за тобой».Варангар вывел Хавсера из зала и повел к загадочной тихой комнате. Едва они вошли в туннель, как Скальда начала мутить. «Пробирает до кишок, верно?» – довольно спросил Варангар. «Словно ножом». «Нет, скорее, как клеймом». «Что это?» «Это они», – ответил Геральт, будто это все объяснило. Пол туннеля дрожал от тектонического гула. Вдоль стекловидных стен текла ярко-оранжевая лава. Хавсера начала пошатывать. Перед глазами все плыло. Он прислонился к стене, несмотря на то, что она была почти раскаленной. «Ты привыкнешь», — сказал Варангар. «Не знаю, что хуже, чувствовать их или чувствовать то, что они не пускают». В конце туннеля с каменного свода на них взирал символ обери. Они прошли под ним, и Варангар завел Скальда в квадратную комнату, несколько меньше той, в которой располагались ярлы волков. Пол был сделан из шероховатой серой пирокластической породы, но сквозь стеклянные стены и потолок все равно мерцали вулканические огни, освещая зал тусклым светом. На каменных блоках, высеченных из серой слоистой скалы, сидело шесть высоких фигур. Едва Варангар и Хавсер успели войти, как они разом встали. «Можешь поесть», — сказал Варангар, указав на поднос, стоявший на блоке поменьше. На нем находились пайки сухого рациона, кувшин с холодной водой, фляга меда и закрытая чаша. Судя по запаху, в чаше было свежее мясо, которое начало портиться на жаре. «Располагайся», — бросил Варангар и ушел. Хавсер взглянул на фигуры перед ним. Это были женщины, высокие, выше его, облаченные в богато украшенные доспехи с высокими горжетами. В свете огня их доспехи казались золотыми или из кованой бронзы. Несмотря на жару, женщины носили длинные, роскошные плащи темно-красного цвета. С поясов и пластин брони свисали тонкие пергаменты и манускрипты, крепящиеся алыми полосами и восковыми печатями. Каспер Хавсер мог перечислить огромное количество исторических исследований, посвященных значению и использованию молитвенных лент. Он много знал о важности и реальной психофизической силе, которой примитивные культуры некогда наделяли писанное слово. Для многих цивилизаций прошлого молитвы, обереги или проклятия, записанные ритуальным способом, а затем церемониально прикрепленные или иным образом данные человеку, были предметами сверхъестественной силы. Они защищали владельца. Они были символами-оберегами или притягивали удачу. Они были способом превратить желаемое будущее в реальность. Они были заклинаниями, отражающими беды. То, что женщины носили такие же украшения, как и древние крестовые паломники, походило на величайшее проявление язычества, которое ему приходилось видеть в жизни. А учитывая, сколько времени Хавсер провел с волка Фенрика, это действительно говорило о многом. Фенрисцев закалял суровый климат их планеты. Эти женщины имели холодную привлекательность. Их оружие и доспехи являли собой венец тиранской технологии. У каждой из них был покрытый серебром полуторный силовой меч ужасающей красоты. Острия клинков упирались в пол. Воительницы скрестили бронированные запястья на навершиях эфесов. Ни одна из женщин не носила шлем. Решетчатые горжеты золотых доспехов скрывали их рты и нижнюю часть лиц. Глаза без носа и рта, глаза над золотыми решетками. Они будили старые воспоминания, которые он старался забыть. рот, улыбка и скрытые глаза. Женщины взирали на него суровым, немигающим взором. Их головы были обриты, за исключением длинных хвостов на макушках. «Кто вы?» – спросил он, утирая со лба пот. Его кожа стала липкой. Они не ответили. Хафсеру не хотелось даже смотреть на них. Все это было необычайно странно. Ощущение желчной тошноты вернулось с удвоенной силой. Женщины имели завораживающие прекрасные фигуры. Но он вовсе не стремился смотреть на них. Хафсер хотел что-то сделать, но они словно отталкивали его. Сам факт их присутствия заставил его все дальше отходить назад. «Кто вы?» – отворачиваясь, вновь спросил он. «Что вы?» Ответа не последовало. Скальд услышал лишь слабый металлический скрежет, когда наконечник меча оторвался от пиропластического пола. Все еще глядя в сторону, Хафсер выхватил секиру. Это было легкое, практически рефлекторное движение, как и учил его богобой. Положить левую руку под навершие, большой палец на обух, едва ли не вырвать его из пласталевой петли, прежде чем ухватить рукоять правой рукой на уровне живота, а левую переместить на нижнюю часть. После этого оружие оказывается на уровне груди, готовое к бою. Откуда-то повелительно пророкотал голос. Он был настолько глубоким, что скорее походил на сейсмический толчок. Хафсер осмелился поднять глаза. Он не выпускал секиру из рук, готовый в любой момент нанести удар. Прекрасные в своей отвратительности, отвратительные в своей красоте женщины окружили его. Их полуторные мечи были нацелены прямо на него. Любая из них могла оборвать его жизнь простым взмахом рук. Голос загрохотал снова. В этот раз он прозвучал громче. Гортанный рев зверя, смешанный с яростным извержением вулкана. Женщины разом отступили назад, приняв положение вольно и закинув мечи на плечи. Голос прозвучал в третий раз, уже мягче, и женщины разошлись в стороны. Хафсер быстро отступил от них, как можно дальше вглубь комнаты. Там он заметил гигантскую темную фигуру, озаряемую багровым лавовым свечением. Именно ей принадлежал голос. До Хафсера донеслось мягкое, глубокое дыхание. Частое дыхание крупного, уставшего от жары зверя. Фигура вновь заговорила. От ее голоса у Хафсера задрожала диафрагма. Ужас пробрал его до глубины души. Но, как ни странно, это простое, первобытное чувство было ему по душе больше, чем отвращение, которое вызывали в нем те женщины. «Я не понимаю», — сказал Хафсер. «Я не понимаю, что вы говорите». Он вновь содрогнулся от голоса. «Сэр, я слышу ваш голос, но не понимаю язык», — настаивал Хафсер. Фигура шевельнулась и взглянула прямо на него. Хафсер увидел ее лицо. «Мне сказали, ты говоришь на жаргонах волка Фенрика», — промолвил Лемон Рус.